Я хочу поделиться рассказом тоже, как Господь спас меня. Меня зовут Игорь. Я сам из города Дзержинска, Нижегородской области. Это раньше город Горький был. Вот недалеко я от города Горького живу. Наш город, ну, около 300 тысяч населения. 15 лет назад там не было ни одной церкви, даже православной не было. Он был закрытым городом, и органы очень сильно опекали этот город, чтобы там, не дай Бог, какая община завелась. Но 14 лет назад Господь образовал нашу церковь, в которой Господь дал мне честь быть служителем, и еще несколько церквей образовалось, город поменялся. Я верующий уже 16 лет, вот как и Сергей тоже. В 91 году я принял Христа, сознательно, осознанно принял Христа в сердце свое, как свою жизнь. Моя жизнь изменилась. И 14 лет, как бы, Господь призвал меня на служение. Но что было до этого? Я родился в 62 году, мне 45 лет, в семье такой, как в Советском Союзе называли, неполной. Мама одна у меня была, и я у ней один был. Отца своего не знал, разве только по отчеству. И плохо мы жили. Не знаю, как-то вот так было. Мама хотела, чтобы мы лучше жили. На двух, на трех работах работала. И как Юрий рассказывал, меня улица воспитывала. Улица воспитывала, еще характер такой был необузданный. Всегда хотел быть первым, хотя хотел быть сердцем всякой компании. Вот такие качества были. В 14 лет я первый раз попал на скамью подсудимых. С группой таких же подростков, как и я. Им тоже было по 14, по 15 лет. За воровство нас тогда осудили. И вот эта первая судимость, вот в детском возрасте, можно сказать, она во благо не определила мою жизнь. Она не напугала меня, не заставила задуматься. Наоборот, только подхлестнула, озлобила. И была вторая, третья, четвертая судимость была в моей жизни. То есть с 14 лет до 30 я практически провел в тюрьме. Ну, за исключением нескольких промежутков там в месяца. Вот так было в моей жизни. Болел туберкулезом 10 лет. Двухсторонний туберкулез был. Легкие гнили, лучше не становилось, потому что образ жизни был нездоровый. Был наркоманом, потому что имел наркотическую зависимость, и, в принципе, по определению даже своего характера, я был конченным наркоманом. Хотя кололся немного, 5 лет кололся, вот как раз до своего обращения, да. Но мой характер такой был, знаете, я не мог не останавливаться, не терпеть не мог. Меня спасало, может быть, только отсутствие наркотиков от смерти. Но сейчас я точно знаю, что меня Бог спасал, а не это. Но вот тогда мне было 20 лет, и тем не менее у меня была жена, у меня было двое детей. Вот в эти промежутки между судимостями я познакомился в один из промежутков. Мне было тогда 20 лет, моей будущей жене было 17 лет тогда, Марина. Мы встретились в это недолгое время, полюбили друг друга по-настоящему. Но меня посадили, она родила мне сына тогда, был второй сын у меня. И вот знаете, мне было 28 лет, а я уже... Крест сам на себе поставил тогда. Потому что я понял, что моя жизнь не может измениться. Я пытался изменить свою жизнь, пытался жить со своей женой, со своими детьми. Мне очень хотелось это. Но у меня ничего не получалось. Каждый раз я опять попадал в тюрьму. И в этот раз, в последний раз, я уже не пытался изменить свою жизнь. Я понял одну простую вещь. Я себя изменить не могу. А значит, и моя жизнь. Я боролся сам с собой и не мог себя побороть. И понял, значит, и жизнь моя не изменится. Я не хотел мучить свою жену, своих детей. Ну, довольно уже намучил их. И я понимал, что я ничего им дать не могу. Я разорвал отношения просто с ними. Хотя жена, она писала мне: «Игорь, будет все хорошо, это последний раз, ты справишься». А я уже не хотел верить в эти иллюзии. Хоть мне и больно было, но я не хотел, чтобы мне еще больнее было, если бы я дал им опять ложную надежду. Я не отвечал на эти письма. О себе я думал так: если я в этой туберкулезной зоне, ну, не сдохну, как животное, да, то живым мне больше сдаваться смысла просто нет. Вот так я думал о себе. Хотя, знаете, вот с детских лет мне хотелось знать смысл жизни. Очень хотелось. Я себе мальчишкой вспоминаю, когда мы вот с мамой там по улицам города шли, и раньше ведь похороны в Советском Союзе, ну, невозможно было проглядеть. Даже простого человека с оркестром хоронили. И меня всегда вот такие чувства страшные на меня накатывали. Я маму хватал за руку и лихорадочно сжимал и говорил, куда, куда тетю, дядю понесли, куда, куда, что с ними будет. Вот это меня волновало с детства. В юности меня это волновало. Я стал уже взрослым человеком, меня опять это волновало. Что же будет за порогом этой жизни? Верить в то, что я думающий человек, чувствующий человек, принимающий решения и ответственный за свои решения, однажды на этот свет был явлен, чтобы, ну, извините опять за это выражение, ну, за животных говорят, они не умирают, дохнут, да, чтобы как животные сгинуть с этой земли, у меня душа не соглашалась с этим. Я верил всегда, что что-то есть за порогом этой жизни, а что не знал. В Бога я не верил. Это была очередная туп-зона, это был вот последний срок мой. Мне было 28, исполнялось 29. Это был 90-й год, годы перестройки, но это еще был Советский Союз. К нам в колонии пустили верующих. Тогда, вот только тогда вышел указ, который разрешал верующим людям теперь зайти в колонии и возвещать Евангелие. И вот эти евангельские верующие, евангельские христиане-баптисты, я позже узнал об этом, они не замедлили ворваться в эту колонию, вот с этим разрешением, потому что они знали, что там сидят люди, что там грешники сидят, а Иисус пришел спасти грешников. И нам тогда объявили, если кто хочет, идите на эту встречу. Свободно было, никто нас не загонял никуда. Ну, сказали, вот верующие пришли. Для нас это была новость, абсолютная новость, потому что никаких верующих к нам не пускали. Иногда пускали лекторов. Лекторов, ну, коммунистических таких там или еще что-то. Вот. Но никогда никаких верующих не пускали. Я пошел на эту встречу, ну, не с желанием поверить в Бога, узнать там что-то, потому что как-то я, ну, по надмению души своей, я пренебрегал верой в Бога. Вообще, я не мог поверить в это, потому что вот такой стереотип мышления был, что в моем сознании образ верующего только был, ну, такой вот, старушка, сгорбленная до земли в черном платку, который вот лоб расшибает себе в этих поклонах, или, ну, полупьяный, или пьяный, нищий на паперти. Ну, можно было видеть. Ну, еще один образ был верующего в моем сознании испорченном, да, вот такой большой, розовощекий поп важный, к которому не подойти, который всех обманывает. Ну, и в книжках так писали, что они такие были, вот. Вот это мое понятие о верующих было. Я думал, что это опиум для народа, что это обман просто. И в то же время верил, что за порогом этой жизни что-то меня ждет. На эту встречу с верующими я пошел с одной такой мыслью, с такой задачей, с таким, как говорится, такой ответственностью своей. Оградить людей от обмана. Ну, потому что я понимал, не я же один туда пойду, там люди пойдут, которых сейчас обманывать будут. Вот сказали верующие, а я сразу думаю, вот, ну, это испорченное мышление такое, это противостояние, потому что, ну, я сидел в тюрьме и всегда противостоял администрации. У них было желание меня сломить как личность, мое желание было выстоять и победить еще их, доказать им что-то, вот так вот, да, вот такой был по характеру своему. И я первое, что подумал, что это еще красные придумали? Ну так я подумал, мы называли так администрацию, что это они еще придумали, что за обман такой, теперь каких-то верующих подсовывают нам. Я был уверен, что их подкупили, что их подговорили, что это хитрость какая-то, вот сейчас они нам голову запудрят, да, и начнут свое дело делать опять. И я пошел на эту встречу, чтобы, ну, мужиков спасать, чтобы, ну, разобраться в этом обмане и другим сказать об этом. Я пришел туда, полная комната была народу, ну, может, человек 40 вот. И так же, как и я, добровольцы, кто-то посмеяться может, ну, видно было, что и такие были, да, у кого-то интерес был, у меня вот свой интерес был такой, да, и я сидел, наблюдал, потому что действительно, просто я считал это непорядочным, взять просто и человека облить грязью, ни за что, но если он был подлец, он того стоил, и мне нужно было аргументы просто найти, я был уверен, что передо мной лжецы, там два человека было, два мужчины, один помоложе, другой постарше. Я был уверен, что это лжецы, но мне нужны были аргументы, мне нужно было наблюдать, мне нужно было в глаза им смотреть, мне нужно было ловить их слова, мне нужно было поймать их на обмане, чтобы встать и во всеуслышание сказать, что они нас обманывают. Но чем больше я наблюдал за ними, чем больше я смотрел на них, слушал их, тем больше симпатии у меня в душе было к ним. Это удивительно было для меня. Вот братья рассказывали, какое-то чудо внутри происходило, сами не понимали. И я тоже так же. Попытался одному из них в глаза посмотреть. Но где искать ложь, как не в глазах, да? И раньше я такой, дерзкий был, волевой так в этом отношении был. Умел ложь находить в глазах лукавого, да? Вот. И от меня глаза отводили. А здесь я несколько секунд я не мог выдержать взгляд этого человека. Я специально встретился с ним взглядом, а он нас так водил так взглядом таким непонятным. И встретился, и я не мог выдержать этого взгляда. Я отвел его. И вот ассоциации такие бывают, знаете, вот на что-нибудь посмотришь и прошлое вспоминаешь. Ну, бывает так, да, с нами? Что-нибудь тебе напомнит это. И вот когда я отвел взгляд от этого человека, вот несколько секунд все-таки мы смотрели в глаза друг другу, да? Когда я отвел взгляд от него, у меня мать стала вот перед глазами. Моя мама стала перед глазами. Вот только так она на меня в детстве смотрела, как вот этот человек. Вот ассоциация такая была. Мне вспомнилось, как она на меня смотрела. Да, пока я еще не отравил вот, ну, своими, в кавычках, подвигами ее отношение к себе. И в то же время во мне, знаете, как-то вот голос такой был. Ну что ты раз тут раскис? Смотри, наблюдай, ничего тут чистого, ничего тут доброго быть не может. Кого к тебе с добром пускали? А второй голос, вот в душе два голоса звучало, а второй голос говорит, ну что ты злобишься? Ну неужели ты не видишь? Люди с добром пришли. И я действительно видел добро от них. Я видел действительно такое отношение от них, какого никогда ни от кого уже давно не чувствовал. Даже от родных, как вот брат рассказывал, и родные от нее отвернулись. А здесь, знаете, вот один из них говорит, дорогие, я так посмотрел, кроме нас нет никого. Ну слушай, ну знаете, звучит без фальши, без всякого. Вот прямо от души звучат слова, дорогие. Думаю, ничего себе, мне же как-то разозлился, думаю, шутят что ли они тут с нами. Вот так вот. Смотрел еще и еще в глаза им, и знаете, меня удивляло. Меня удивляло, жизнь я в глазах их видел. А с моих глаз жизнь по капле уходила, я не мог ее вернуть. Я не мог себе ответить на вопрос, зачем я живу, вот на тот момент. Я искал истину во многом. Но знаете, грешник как ищет истину? То в этом ищет, то в этом. Обязательно во лжи в какой-нибудь ищет истину, да? И на то время я разочаровался в истине. Я у людей не нашел истину. А вот от этих людей чем-то настоящим повеяло. Надеждой повеяло. И знаете, что было? Для меня новость. Я думал, что я об этом все знаю. А глядя на них, слушая их, чувствуя то отношение их к нам, я понял, что ничего я об этом не знаю.